как ее написал папа больше 50 лет тому назад. Неоконченный портрет Клары с маленьким Борей на руках работы Пастернака был сделан в 1890 году. Он ведь не раз ее писал. Не раз писал с нее видоизмененный героинь в первых своих жанровых картинах с сюжетом «Пары и передвижничества». И такую всю жизнь она оставалась высокой, стройной, доверчиво порывистой, сильной. Я очень надеялся ее еще когда-нибудь повидать и много радости обещал себе от этой встречи. Потом я не понял твоих слов о твоем будто бы хамстве, что ты рукопись передала без записки благодарности, по-видимому, особе изъявившей согласие привести ее, потому что неужели ты могла забыть свое удивительное письмо ко мне после прочтения рукописи? И разве не получила моего ответного? Меня особенно поразило прибытие твоего письма в дни, когда меня с особенной силой стало одолевать желание написать тебе и беспокойство о тебе. Помнится, ты тогда ждала приезда своей невестки. Кто это, Оля? Неужто жена бедного Саши? И где она? С тобой ли она теперь? Филоненко выжила в лагере и вышла замуж за своего же охранника. Фриденберг изо всех сил старалась ей помочь. «С моей потребностью выговориться с тобой я благоразумно борюсь, потому что эта мысль неисполнима. У меня была одна новая большая привязанность. Но так как моя жизнь с Зиной настоящая, мне рано или поздно надо было первую пожертвовать. И странное дело, пока все было полно терзаний, раздвоения, укорами больной совести и даже ужасами, я легко сносил, и даже мне казалось счастьем все то, что теперь, когда я целиком, всею своей совестью безвыходно со своими, наводит на меня безутешное уныние. Мое одиночество и хождение по острию ножа в литературе, конечная бесцельность моих писательских усилий, странная двойственность моей судьбы здесь и там и прочее, и прочее. Тогда я писал первую книгу романа и переводил Фауста среди помех и препятствий с отсутствующей головой, в вечной смене трагедий с самым беззаботным ликованием. И все мне было трын-трава, и казалось, что все мне удается. Сейчас мне пришлось запереться дома, отчасти и вследствие истощившихся средств. Вышедшие теперь переводы Генриха IV и короля Лира и два тома всех шекспировских переводов в искусстве давно прожиты вперед за последние 3-4 года. Месяца через 2-3 мне придется напроситься на какой-нибудь заказ, вроде перевода второй части Фауста. Я не люблю ее. Ради рентабельности работы. А пока спешно я принялся за вторую книгу романа. Я хочу его дописать для самого себя. То есть и в этой части мне на тему жизни и времени хочется высказаться до конца и в ясности. Так, как дано мне. И все глупее и противоречивее представляется задача. И все посредственнее и бездарнее мои силы, работа, моя позиция и положение. Мне показывали Оксфордскую университетскую антологию русской поэзии с русским текстом, и Бауровскую переводную, второй выпуск, и Бауровскую книгу об Аполлинере, Маяковском, мне, Элиоте и испанце Лорка. В тамошних собраниях по периодам, я даже тебе стыжусь, я не знаю, как это сказать, больше всего места отведено Пушкину, Блоку и мне. Из примечаний и предисловий явствует, что отдельные мои сборники в переводах, и в отдельности речь идет только о них, очевидно, выдержали испытания рублем, если новое издательство выпускает их в другом, новом переводе. При этом разговор не о лучшем или первом советском поэте или о чем-нибудь подобном, а без всяких эпитетов, о Борисе Пастернаке. Как будто это что-то значит. Как когда, например, у нас просто издавали Верлена или Верхарна. Лет 5 тому назад, когда такие факты не опорочивались, даже субъективно для самого себя, совершенно новым их преломлением, эти сведения могли служить удовлетворением. Сейчас их действие, я опять говорю о себе самом, совершенно обратное. Они подчеркивают мне позор моего здешнего провала, и официального, и, очевидно, в самом обществе. Чего я в последнем счете, значит, стою, если препятствие крови и происхождения осталось непреодоленным? Единственное, что надо было преодолеть. И может что-то значить, хотя бы в оттенке. И какое я действительно притязательное ничтожество, если кончаю узкой негласной популярностью среди интеллигентов-евреев из самых загнанных и несчастных. О, ведь если так, то тогда...